Слава нашему Господу! Как я вас уже и предупредил, каждого из нас, тема у нас сегодня весьма кусючая, почему потом мы выясним. Все участки, чтобы предельно бодствовали, находились в молитвенном состоянии, в бодствовании, в поддержке. Потому что должны открыться для нас определенные вещи, которые надо задуматься. Были нам когда-то либо открыты? Насколько были открыты, насколько мы это понимаем, насколько мы это применили в нашей жизни, насколько мы на это обратили внимание. В одни плоти наш Господь сюда заострял внимание. Наблюдайте, как вы слушаете, это один из вопросов. И другой вопрос, он говорил о вопросе, в прошлый раз мы, насколько я помню, касались этого момента. Вот светильник или свеча светит так, чтобы входящим в дом она освещала, чтобы можно было видеть. Что это такое? То, что как светило, как светильник, которое посвящает всех входящих в дом. Если внимательно рассматривать этот вопрос, то дом его мы. Входить в дом его, это он является дверь. Христос сказал о себе, что он дверь. И всякий, кто войдет мною и выйдет не назад, а туда дальше вперед, то пажить найдет. Или по-другому, войдет в дом Божий. И вот когда входит в дом Божий, перед началом этого входа светильник должен осветить. По-другому звучит это так. Вот как он осветил? В свете твоем мы видим свет. Бог просвещает тьму мою, говорит Давид. Интересный вопрос. Вот как он просвещает? Насколько он просвещает? Но люди, говорит, больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их не злы, и они не хотят, чтобы другие люди видели, а с другой стороны, не хотят, чтобы и сами они бы себя бы увидели. Не желают этого. Насколько просвещенность наша произошла в день принятия Христа своим Спасителем, обещания Богу доброй совести, принятия Святого Духа, оттуда и будет решаться вопрос нашей просвещенности. По-другому нам сегодня необходимо будет задуматься об одном из глубоких вопросов. Бог века сего ослепил им. Кто это им? Ослепил им умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. Павел пишет, их не умы ослеплены, даже при чтении Священного Писания. Чьи умы их? Обычно христианство привыкло понимать, что в первом случае это умы их, внешних людей, во втором случае умы их, это народы евреев. А вообще? Если хотя бы только с этой стороны подойти к вопросу, свет его, в свете его мы видим свет, чтобы просветились наши внутренности, то нам нужно определиться с тем, что мы были во тьме перед тем, как вошли в свет. Теперь вопрос следующий. Какой процент освещенности нашей произошел? Второй вопрос. Какой процент затемненности неосвещенных наших вопросов осталось в нас при нас, и мы остались при них? Если внимательно разбирать этот вопрос, то, вы знаете, надо будет сжать послание апостола Павла, все послания Нового Завета, вот в одну фразу такую, чтобы было понятно, и внимательно посмотреть, когда он пишет, какое состояние, ну, первых христианских церквей того времени, на ту единицу времени, сейчас 2017 год, ну, а тогда, когда вот были первые апостолы. Состояние народа в церкви показывало, что немалое количество оказалось недопросвещенными. Почему? Почему? Читаем первое послание Коринфянам, 7 главы, стих 17 только. Первое послание Коринфянам, 7 глава, стих 17. Здесь очень интересный оборот фразы. Не каждый поступает так, написано, а написано только. Вот это интереснейшая форма. Только каждый поступает так. Вот эта фраза и формулировка «только» очень сильно звучит. Ну, отрезвитесь, как должно. Ну, умоляю вас. Ну, сосредоточьте ваше внимание. Ну, подумайте о том, что вы не поступаете так. Большинство из вас в большинстве случаев. Это 1 Коринфянам послание. Это всего лишь 7 глава. Это после того, как апостол Павел работал в этой церкви, это первое послание. Это первое послание после того, как он какой-то период времени не приходит к ним. И вдруг Бог ему открывает: Павел, ты посмотри, что там творится. Где? Скажите, пожалуйста, 7 церковь книги Откровения, что там творилось на ту единицу времени? Слепые, правда? Советую тебе купить у меня. Значит, глазную мазь, и будешь глаза мазать. Интересно, еще такой вопрос. А ты понимаешь, что ты слеп? Нет. Но ты доверяешь Господу, что Он говорит, что ты слеп? Ужас заключается в том, что когда Бог открывает со стороны Священного Писания или во время проповеди состояние наследия Господнего, очень трудно народ в церкви может согласиться со своим духовным состоянием. А я, говорит, не вижу себя таким, а я не вижу себя такую. А никто тебе не сказал, чтобы ты себя увидел таким и увидела такой. Как? Ну, когда Иисус Христос в книге Откровения к 7 церкви пишет, предлагает, вернее, обращение, а записывает Иоанн на острове Патмос, то он говорит: скажи, я знаю все твои дела. По-другому, ты знаешь, ты понимаешь, что я знаю все твои дела? Ну да, наверное, может быть, кто его знает. Ну, обычно же такие ответы бывают. А ты, Господи, действительно все знаешь наши дела и на 100% знаешь или частично? Не, Боже, мы сейчас тебе объясним, ты не все знаешь, как мы знаем. Ну, Иисус продолжает дальше речь. Ты говоришь о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Не видишь один вопрос, а не знаешь еще второй вопрос. А ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить. Погоди, Господи, я могу принять твой совет тогда, когда я это узнаю и увижу. А вы знаете, интереснейший закон существует. Оказывается, есть внутренние глаза. Я не знаю, как у меня получится сейчас объяснить эту тонкость. Эти глаза делятся на 2 категории. Об этом христианство не задумывается. Я не могу сказать про всех, но в большинстве случаев это именно так. Только слушайте очень внимательно. Вот советую тебе купить у меня глазную мазь и помажь глаза, чтобы что? Чтобы видеть. Минутку. Но если ты согласишься с тем, или ты начнешь прозревать внутренними твоими глазами, первая ступень прозрения. Ты еще не купил у меня глазную мазь, раз. Ты еще ею не стал мазать свои глаза, два. И ты еще не увидел, что теперь после применения глазной мази твои глаза стали видеть, три. Вот эти действия в тебе еще не произошли. Но ты можешь согласиться купить у меня глазную мазь только тогда, когда у тебя начнется внутреннее прозрение. Ты еще себя не видишь таким, такою, но ты начинаешь уже доверять тому слову, которое я тебе говорю. Мы понимаем, что здесь катастрофа. Где? На вот этом уровне у большинства христиан. Бог говорит слово, и мы ему не доверяем о том, что он правильную делает оценку нашего состояния. Мы остаемся при нашем мнении, при нашем понимании, при нашем ведении. Нам невозможно доказать, объяснить. Но когда потом нас хватают за руку и показывают на конкретный факт, мы взрываемся до такой степени, как вулкан Помпей. Не дай Бог, если нам покажут, какие мы на самом деле. Как рванет, мало не покажется. Такого скандала, крика устраиваем. Ужас! А почему? Потому что вскрылось. Мы понимаем, что когда наш Господь в книге Откровения предлагает Иоанну такое обращение передать 7 своей церкви, он говорит: послушай, если ты воспримешь мои слова за истину, между строчек звучит же так, и согласишься с твоим безысходным состоянием, только тогда ты будешь согласен приобрести у меня и золото, и одежду, и глазную мазь. И потом, когда ты помажешь глаза этой глазной мазью, в тебе произойдет интересное действие. Ты скажешь: «Господи, теперь действительно вижу, что мы были в таком состоянии, о котором ты говорил». А когда ты это увидел? Оказывается, у человека есть два этапа прозрения. Один этап – это когда Христос говорит, но глаза мы еще себе не помазали глазной мазью. И мы воспринимаем, прозревая, звучит так своеобразно, понимаем? И прозревая, что оказывается, раз Он нам так говорит, значит, Он правильно говорит, это в нас имеет место, мы с большим желанием берем у Него, покупаем эту глазную мазь, мажем ею и получаем подтверждение о том, какие оказались мы. Вы знаете, я такой формы рассуждений в христианстве не встречал. Я не могу сказать, что нигде на земном шаре такой формы не существует рассуждения. Потому что наш Господь в свое время сказал Илье, пророку: «Ты думаешь, что ты один?» Да нет, говорит, я соблюл себе 7000 человек. Раз мы сегодня об этом говорим, Бог открыл для нашего собрания, для церкви своей вот эти истины. Я уверен в Господе, что Он эти истины открывает в разных уголках земного шара. В сегодняшние дни. И открывал давно, до того, как это было написано. Думаем очень серьезно. А дело в том, когда в одни плоти наш Господь был, мы в прошлый раз с вами читали ряд мест Священного Писания, говорящих о том, как женщина плакала ему на ноги, слезами умывала, волосами отирала, целовала. И когда собирательно читаешь все места Священного Писания по четырем евангелистам об этом событии, то там дальше вырисовывается следующая картина. И вот один из евангелистов пишет: она обливала слезами, волосами вытирала, целовала и возливала на ноги драгоценное мира. А другой уточняет, что после того, как она возливала драгоценное мира, то она еще, хочется сказать именно эту фразу, опять волосами отирала, но теперь уже ноги, умощаемые драгоценным миром. И мы с вами увидели для себя, что вот теперь помазание с его ног переходит на ее голову. А мы говорим: я умощен свежим елеем. Елей для нескольких девает на голове. Это елей, как на голове Аарона. Помазавший нас с вами есть Господь Бог. Все это хорошо звучит, замечательно. Но елей вот этого священного, ну как священного, не священного, как правильно сказать, драгоценного помазания, так пока мы будем говорить, на голову ее перешел после, как она омыла слезами, отерла волосами и воздала целование ногам. После этого она возливает драгоценное мира, и его опять вытирает волосами, и теперь на ее волосы перешло это помазание, и Священное Писание говорит: и дом наполнился благоуханием, и мы с вами вышли в интересное рассуждение. Вот оно, Христово благоухание в нас, когда проявляется. Вот когда. Вот когда, говорит он, говорит, входя в город, наведывайтесь, кто в этом городе достоин, и входя в дом, приветствуйте, говорите: мир дому сему. По-другому для меня звучит, и когда вы скажете: мир дому сему, произойдет резонанс. Ячи Сын мира, Иисус Христос, в этом доме живет, как там, где женщина обливала слезами, вытирала волосами, потом возливала драгоценные мира и опять вытирала волосами, то дом наполнился благоуханием. И это благоухание этого драгоценного мира, признание, почтение и воздаяние, если это говорит Сын, воздайте Ему честь, почтите Сына Моего, чтобы я не прогневался, говорит Священное Писание. И вот тогда, когда вы говорите: мир дому сему, вот это произойдет, что вы почувствуете вот это благоухание. Ничего плохого нету, когда в дома христианские заходите, а я и дом мы будем служить Господу, надпись. «Вера, надежда, любовь», другая надпись. Ну, многие воззвания и цитаты из Священного Писания. Это все нормально, это все прекрасно. Это на своем месте. Но сердце Марии, ну, это принадлежность сестрам только. Что вы говорите, да? А братьев нет? Мы как-то разбирали вопрос о омовении ног. Ну, сегодня мы не здесь. И вот, когда мы в прошлый раз с вами вспоминали, то там описывается, один евангелист пишет, кто-то из учеников сказал, из апостолов, другой пишет конкретно, это сказал Иуда. Для чего, говорит, такая трата денег? Можно было бы продать за большую стоимость, порядка, наверное, 300 динариев, а это годовая зарплата, потому что динарий – это зарплата за день. И можно, говорит, было раздать нищим. И Иоанн пишет, это не потому, говорит, что он заботился о нищих, но потому что, говорит, он был вор. Но мы не об этом, мы не здесь сейчас. Иисус говорит, что вы смущаете женщину? Она доброе дело сделала. Она предварила тело мое помазать прежде моего погребения. И сказываю вам, везде, где только будет проповедано Евангелие Царствия, будет сказано в память о том, что сделала она. Вот там, в этом событии, есть интересная фраза, которая нам нужна к сегодняшней теме. «Нищих вы всегда имеете с собою. И когда захотите, можете благотворить им». Вы знаете, что там написано? Вы не споткнете, не то, что, как правильно сказать, вы не будете искать днем с огнем, ну где же там нищие, кому там помочь, ну кому оказать содействие? Вы просто о них будете спотыкаться, их немало, их очень много. Вопрос не в этом, вопрос в другом, знаете в чем? И вот когда вам захочется, то вы можете оказать им милость. Но когда вам не захочется, вы найдете миллиарды предлогов, чтобы не оказать милость. Потому что вы люди настроения. Это ужас. Общаться с людьми настроение. Это ужас в семье, если муж это настроение, если жена это настроение, если родители это люди настроения, если дети это люди настроения. Это ужас. А чтобы настроение у мужа поднять, иначе, говорит, он домой приходит, как голодный медведь, то путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ха-ха, вот это приехали. Это уже люди мира сего говорят. Но это взято из практики жизни. И даже со страниц Священного Писания. «Приготовь мне кушанье, которое я люблю, чтобы моя душа могла потом благословить тебя». Знаете, как это звучит? Вот на эту единицу времени моя душа никак не может тебя благословить. Позовите мне гуслиста, который бы сыграл, спел, чтобы сердце открылось, чтобы небо открылось, чтобы Елисей получил бы слово от Господа. Ну, так история говорит, так и случилось. А теперь это событие с Елисеем, с гуслистом, вот берем сюда. Вот у меня, говорит, сердце не открывается, чтобы благословить тебя, сын мой, я не могу тебя благословить. Я смогу тебя благословить только при одном условии. Или после того, когда мое сердце откроется. Оно откроется тогда, когда наполнится мой желудок. Что ты сказал? Да-да, да-да. Если младший сын, от свиного корыта пришедший, не признается в одном из вопросов, я бы никому не желал в дальнейшем иметь такого мужа. Путь к сердцу младшего сына у свиного корыта лежал через его желудок. Где так написано? Пришед в себя. Хорошо. Пришло что в себя в нем? Дух, душа, тело, совесть, сознание. Расчетливость? Что? Не знаю. Но он заговорил, потому что голоден был. Ну да, нет. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я, сын, умираю с голода. Встану, пойду к отцу моему. Прими меня в число наемников. Я согрешил против неба, пред тобою недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников. А зачем тебя принимать в число наемников? И зачем ты туда пойдешь? А если бы у тебя был бы живот, желудок наполнен рожками свиными, ты бы заговорил о покаянии? Я что-то сомневаюсь, чтобы он заговорил о покаянии. Хорошо, задумайтесь. Для меня смотрится так. Потом он скажет, я хочу этого лично видеть и слышать. Не то, что я хочу, но я для своей внутренности. Боже, и ты до меня достучался через мой желудок? Значит, если я был бы сытый, я бы не сказал бы, не пришел бы в себя, не пошел бы просить прощения. Ну тогда это расчетливость и расчетливость желудка. И получается, путь к сердцу моему лежал через мой желудок. Боже, какой ужас и кошмар! Слава тебе, что я прозрел, покаялся, но я хочу теперь прозреть и покаяться еще и в этой тонкости. Потому что, если он на этой ступени вот такой формы покаяния останется, я боюсь следующих последствий. Как ты принял Христа своим Спасителем, так ты и будешь потом ходить. Если до твоего сознания пришлось пройти через твой желудок, ну тогда путь к сердцу твоему в твоей семейной жизни тоже будет через твой желудок. Мы понимаем или не понимаем? Это же ужас. Ну подожди, он же покаялся. Нет проблем. Мы с вами рассуждали. Есть моменты, когда мы благонадежны. Ну вот, взялся за плуг и оборачиваешься назад, то ты неблагонадежен для Царствия Божия. Да, так написано. Это правда. Когда человек спасается, как головня из огня, он все-таки благонадежен для Царствия Божия, потому что он спасся. Все-таки спасся. Ну, не так спасся, как следовало, но все-таки же спасся, как головня-то из огня. Но таковой и таковая в течение жизни на земле неблагонадежны для семейной жизни. Понимаем? Есть люди, которые грешат и каются, грешат и каются, грешат и каются. Есть такие формы грехов, что это ужас! Мужья не могут нести жен, жены не в состоянии нести мужей. Это правда. Но в конце концов успевает эта душа покаяться, и Бог восхищает во спасение. Фух, слава Господу, это чудесно. Но и страдавшаяся семья, и страдавшийся муж, и страдавшаяся жена, и страдавшиеся дети, и страдавшаяся церковь, поместное собрание, друзья, родственники. Ну, конечный результат, все-таки конечный результат так прекрасный. А промежуточный результат какой? Поэтому и вы, когда, говорит, захотите, тогда можете им оказывать милость. Это страшная вещь. Не тогда, когда требует справедливость. Никогда, не тогда, когда дело требует. Не тогда, когда Бог хочет, но слово требует. Давайте немножко не будем так покамест говорить. Бог предлагает, желает, высказывает свое желание. Вы знаете, пришлось неоднократно разбирать, задумываться о многих вопросах филиппийцам, когда Павел пишет. Филиппийцы! Вы знаете, говорит, вы обо мне заботились и раз, и два уже, и тому подобное. Понимаете, есть такие моменты, когда обстоятельства вам, говорит, неблагоприятствовали. Но я, говорит, это говорю не потому, что я нуждаюсь, хотя, говорит, и нуждаюсь. Но, говорит, потому, чтобы умножился плод во славу имени Господнего для вас, внутри вас. Но, говорит, я хочу, говорит, напомнить вам, что при первом моем походе, или как сказать, путешествии, ни одна церковь не послужила ни принятием, ни подаянием, кроме вас одних. А почему? И когда исследуешь эти места Священного Писания, то приходишь к простому заключению. 1 плюс 2 равняется 3. Знаете, какому? слова апостола Павла, которые Бог через апостола Павла предлагал в церквах, они сказали: нет, мы так не понимаем, мы так не хотим. У нас нету такого настроения так понимать. Знаете, мы христиане, я хотел бы мы убрать. В христианстве мышление, дух, духу противится. Это внешние бесовские духи греховодников, они противятся нашему духу. Что вы говорите, двое на постели, кто кому противится? А пять мудрых, пять неразумных, кто кому противится? А две на жерновах друг другу, кто противится, скажите, пожалуйста? А рожденный по плоти будет знать рожденного по духу. Это что, внешне? Так это же внутри семьи. О, где дух духу противится? Успеваем. И апостол Павел так говорил, что, говорит, при первом моем ответе никого не осталось со мной. Все оставили меня. А что это так? Он назвал так вещи, что он сказал: но, нас с тобой не на попути. Что ты говоришь, Павел? А, понятно. Вот, говорит, почему, говоря вам правду, я для вас сделался врагом. А скажите, ну, Священное Писание говорит, если враг твой голоден, то накорми его. Даже и это, говорит, вы сделать не можете. Если жаждет, напои его, если надо ему пристанище, ну, приюти на время поездки, посещаемости. Вы, говорит, даже и это сделать не можете. Потому что вы органически меня не перевариваете. Ну и как? Мы понимаем, что Суламита органически не переваривала своего возлюбленного. Где так написано? А потому что она была человеком настроения. Он пришел к ней на ее паршивое настроение. Она не в настроении была. И куда ее любовь девалась? Знаете, как для меня звучит? Она взяла свою любовь под свои ноги и потоптала. Не его любовь к ней, это на своем месте, а свою любовь к нему. Люди настроения, они Господнюю любовь к себе потопчут и свою к Господу. Понимаем? Люди настроения, они потопчат любовь своей половины к себе и свою к своей половине. А вы знаете, что такое настроение? Водимые природой. А что такое водимые природой? Это скотство. Это всплеск чувств, неважно каких. Понимаем? Вот чувства взыграли, кровь взыграла, плоть взыграла, чтобы было понятно. И все, глаза на выкате и дальше. Это к любому вопросу, любого вида греха. Думаем хорошо. Читаем еще раз. 1 Коринфянам 7:17. Только каждый. Сосредоточьте, говорит, ваше внимание. Смотрите, говорит, что с вами происходит. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. А как Бог определил? А кто его знает, как Бог определил? И каждый, как Господь призвал. Вторую половину даже мы, может быть, сегодня и не коснемся, да и первую, или до конца. Потому что это нужно очень глубоко, надо будет разбирать. Очень похоже, что у нас должно быть несколько частей этой темы. Еще раз читаю эту фразу. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Вопрос. В какой момент мы начинаем видеть, как же все-таки Бог нам определил? Вопрос второй. На сколько процентов мы начинаем видеть, что нам Бог так определил? Вот насколько Он нам определил? Ну что такое насколько? Как это понять? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Для меня звучит слово «так». Это будет говорить о глубине, о проценте, о ширине, о высоте. Все формы измерений – чаша полная, утрясенная, нагнетенная, переполненная. Вот так. Читаем место Писания. Луки, 23 главы, распятие нашего Господа. Луки, 23 глава, 44, ну, по 48, скорее всего. Луки, 23 глава, 44 по 48. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Если внимательно исследовать, что это значит, шестой – это не шесть часов, и до часа девятого – не девять часов, чтобы мы понимали. Шестой – порядковый, но не шесть. От шести утра шестой – это будет полдень, 12 дня. «Было же около шестого часа дня». Полдень. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, то есть 3 часа до 3 дня. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Другие евангелисты пишут, снизу, нет, сверху, донизу. Гробы отверзлись, многие усопшие святые воскресли. Очень серьезно описывается этот вопрос, очень глубоко, сегодня не об этом. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Вот эта фраза нас интересует. Еще раз. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, глазели, открывши рты, кто зачем. Для какой цели? Чего они хотели? Видя происходившее, возвращался весь народ, бия себя в грудь. Что это значит? Сколько людей так делали, бия себя в грудь? Здесь написано, и весь народ, 6-60 на сие зрелище. Исключение в этом народе, на это зрелище не пришли апостолы, как на зрелище. Они смотрели, кто мог смотреть страдания нашего Господа. Иоанн о нем описывается, остальные, надо понимать, боялись. Женщины не пришли смотреть на это зрелище. Они провожали своего учителя, своего пастыря. Мама провожала своего сына. Были тайные ученики, которые, надо понимать, смотрели, но они не пришли на зрелище. Они смотрели на вот это, что происходит. Я не вижу их, идущих и бьющих себя в грудь. Не о них сказано. Сказано о всех остальных. И все они, остальные, возвращались, бия себя в грудь. Отчего вы бьете себя в грудь? А потому что видим, что они то сделали. Теперь начинаем прозревать, что натворили. Теперь начинаем понимать, до чего докатились. А после чего это вы стали прозревать, видеть, понимать? И в вашей внутренности пошла такая реакция. Теперь, что с вами происходит, скажите? Возвращаемся опять к месту Писания, с которого мы начинаем сегодняшнее рассуждение. У Коринфянам 7:17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Ну что, вы теперь видите, что вам так Бог определил? Это очень серьезнейшие вопросы. Потому что необходимо задуматься о том, что существуют разные книги. Как минимум три. Я, может быть, сейчас не буду всех касаться их. Священное Писание говорит о том, что есть книга, в которой Бог определил, как быть должно. Потом есть книга, в которой написано, как они сделают. И есть книга, которая пишется, как делали. Что они сделают и что они сделали, зачастую сходятся очень сильно между собой. Но что он определил, как должны сделать и как сделали, очень сильно расходятся между собой сюжеты этих книг. Только каждый поступает так, как Бог определил. Павел, что ты хочешь сказать? По-другому звучит так. Я, говорит, хочу сказать, что Первокоринфянская церковь не поступают все и в большинстве случаев так, как Бог определил. И даже не видят, что они поступают не так, как Бог определил. Седьмая церковь, книги Откровений. Они видят, что они поступают так, как Бог определил. Они считают, что они так поступают, как Бог определил. Какая слепота, какой ужас! Думаем об этом? Читаем весьма страшное местописание. И будем его читать. Ни к грешникам внешним, ни к народу Израиля, но к наследию Господнему в христианстве сегодня. Хотя вот эти места Писания, сейчас о которых я буду читать, они относятся к людям внешним, второе место, другое место, к народу Израиля. Но там сущность, опасная обстановка. И вот собирая эти два места Священного Писания, мы берем вывод и идем в книгу Откровения к седьмой церкви. А оттуда берем себя. Читаем. 2 Коринфянов, 4 глава, стих 4 хотя бы, может быть. Давайте 2 Коринфянов, 4 глава, с 1 по 4. «Посему, имея по милости Божьей такое служение...» Мы потом к этому еще раз вернемся, потому что нам нужно прочитать другое событие из 3 главы этого же послания. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Чтобы было понятно, потом дальше будем двигаться здесь. Когда у нашего Господа разговор с женщиной из Самарии или самарянкой возле колодца, он говорит, это ты правду сказала, это ты справедливо сказала, что этот, которого ты имеешь, он тебе не муж. Понимаем? Вот к ней звучат вот эти вот слова. Я сейчас к ней читаю. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, ты, женщина Самарии, да не унываешь, потому что ты будешь сейчас отвергать скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, называя вещи справедливо по правде. Вот только потому теперь у тебя будет откровение и открытие, открывание». И если бы она не сказала по правде и не сказала бы справедливо, он бы никогда бы не сказал ей, что он есть Христос. Он никогда бы не сказал, что он есть колодец, из которого будет течь вода жизни. И Он предложит эту воду жизни, рассеченная скала – это Он. Вода из рассеченной скалы, из рассеченной скалы в пустыне – это Дух Святой, благословение, принадлежащее Аврааму через рассеченного нашего Господа Иисуса Христа, ломимое Его тело, пролитую святую кровь. Только теперь, говорит, для вас хорошо, если я пойду. И для вас лучше. Если я не пойду, Дух Святой не придет. Если пойду, то я умолю. То есть, фактически, я прихожу к моему Богу и Богу вашему, Отцу моему, Отцу вашему, и приношу свою кровь, свое ломимое тело. Это основание рассеченной скалы, чтобы благословение Авраама теперь распространилось на всех принимающих Святого Духа. Кто, говорит, почерпнет мне воды из колодца, что в Вифлееме напоит? Это цена жизни Господа. А вот теперь, вы знаете, как это звучит? Я, говорит, предлагаю тебе принять Духа Святого. Зачастую христианство ревнует просто так. А когда в христианстве будет осознание, Господи, ты понимаешь, я хочу тебе рассказать, какой ценой для тебя досталось это благословение, чтобы мне принять Святого Духа. И вот тут происходило бы такое действие, как возвратившемуся сыну отец будет предлагать перстень на. Это фамильная ценность. И вот теперь сын прострет свою руку к руке отца, и не дрожащий своей рукой, надо так понимать или как, будет брать, смотря отцу в глаза, и своей рукой на свою руку одевать этот перстень. Вот для меня звучит это такое же благословение, когда отец говорит, я согласен, чтобы крестящий, а крестящий есть Христос, крестил тебя Духом Святым. Я даю тебе право на то, чтобы благословение Авраама, о котором я клялся Аврааму, распространено было на тебя. Это не просто говорение на иных языках. Не просто говорение. Нет. И это не просто пение даже, когда Дух Святой поет. Это да. Но он поет, потому что ему аж запелось. И вот когда такая цена, когда с такой ценой мы подходим, вот самарянке было предложено, справедливо, вот мы читаем, вот ты отвергла это все, ты назвала по правде, теперь для тебя идет просвещение, по-другому звучит, вот у тебя ослепленность, которая была, теперь с тебя снимается. Читаем дальше, здесь у Коринфянов. Но отвергнувшись скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Скажите, можно прочитать этот 4 стих к 7 церкви книги Откровения? Или язык не поворачивается? 7 церковь верует Господу? Я не вижу. Она доверяет Господу? Пока не знаю, что сказать. Почему? Ну, потому что он пока мне говорит, напиши и скажи, реакция будет потом. Я пока не знаю, какая реакция будет. Мы с вами находимся в единице времени, когда он сказал, напиши, отошли. Они не веруют мне. В открытой форме так не написано, но так вытекает. Для неверующих, у которых в этой церкви Бог века сего ослепил умы. Ужас, церковь, принявшая Христа своим Спасителем, обещавшая Богу добрую совесть, имеющая Духа Святого, пророчество, видение, откровение, и Бог века сего ослепил в этой церкви умы. Попробуй убеди. Попробуй. Только каждый в этой церкви поступай, как Бог определил. А мы поступаем, как Бог определил. Да неправда. Правда другая, что Бог века сего ослепил ваши умы, чтобы для вас не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Нет, это к людям внешним. Нет, это к седьмой церкви, книге Откровения. Иоанн, напиши, если они согласятся с этим. Они пожелают у меня купить эту глазную мазь. И когда помажут глаза, то они закричат: «Да это правда, так случилось!» Скажите, какой процент ослепленности от Бога века сего остался? Только внимательно слушаем. Не вот на эту единицу времени, сейчас они повально ослеплены, поголовно практически ослеплены. Почти на 100%, ну на 99% не могу сказать, ну больше хочу сказать, что ближе к 100%. А ты не знаешь, что ты жалок, не слепнак. Надо понимать, что это под 100% уже. Я не в этой единице времени. Я в единице времени, когда они приняли Христа своим Спасителем. Ведь когда они принимали Христа своим Спасителем, то, приходя из внешнего мира, они были в абсолютнейшей тьме. Ну, у кого какая-то степень просвещаемости была. И вот теперь Он, Иисус Христос, призывал их в ту единицу времени к прозрению, покаянию, принятию себя как ихнего Спасителя. Прозрение. Вот в какой степени прозрения на ту единицу времени они были? Потому что Симон Волф, Филипп когда крестил, помните? В Самарии. Народ оставил Симона Волхва, все пошли за Господом, ну, пошли на водное крещение, но Духа Святого еще никто не принимал. Бесы выходили, люди радовались, Симон Волф даже крестился. А когда братья пришли, Петр там, остальные братья пришли и молились с возложением рук, и через возложение молитва и возложение рук Дух Святой стал сходить, то Симон Волф принес деньги. «Дайте мне эту власть, чтобы и я на кого возложу руки, чтобы они имели». «В погибель с тобою серебро твое! Ты помысел дар Божий принять, получить за деньги! Ты исполнен горькой желчи и в узах неправды!» Ну вот как ты? Ты допринял, или как сказать, доочистился, да ты же не доочищенный. Я, мне, мое, меня, вокруг меня, для меня, и ко мне будут приходить любостяжения людей, на кого я буду возлагать руки. Это человек настроения. Это ему так Бог определил, покаяться, так принять Господа. Но это же член церкви. Надо понимать, что да. Ну и как дальше? В узах неправды. Ты в этом состоянии теперь стал? Или ты никогда из-за него не выходил? Так Бог века сего ослепил тебе ум, и с таким ослепленным умом ты принял Христа своим Спасителем. Вот как ты принял Христа своим Спасителем, вот теперь то видно, как ты вот сегодняшний день, а сколько там прошло? Ну, месяца 2-3, наверное, ну, максимум полгода. Ну, пока мисс от Самарии весь дошла до Иерусалима, и братья раз, и послали туда братьев. Ну, так? Ну, примерно так. Наверное, не больше. Может, событие было такое серьезное, такое радостное. Ну, из Самарии до Иерусалима сколько там? Ну, дня 3-4-5. Ну, до недельки, наверное, путешествовать. Может, поменьше. Приблизительно так, грубо говоря. Понимаем? Ослепленность? Еще и какая. А когда мы принимали Христа своим Спасителем, мы говорили о том, что мы были ослеплены Богом века сего. Мы в этом каялись, отрекались. Следующее. А мы до конца прозрели? Или не до конца прозрели? Или не захотели до конца прозревать? И так зашмыгнули в церковь. По-другому. Вот Иоанн Креститель, если был бы на момент нашего водного крещения, он бы допустил бы нас к водному крещению? Или бы сказал: «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать, члены церкви, сотворите плод достойный покаяния». На сегодняшние дни? Ну, в течение всей моей жизни. Сколько работаешь с наследием Господним? Задаешь вопросы народу Господнему, который уже, ну, десятилетия члены церкви. А вы плоды достойные покаяния приносили, когда принимали Христа и обещали Ему добрую совесть? Нет. А вы все вопросы привели в порядок? Нет. А вы все ваши задолженности духовные устранили? Нет. Павел говорит, а я забываю заднее, простираюсь вперед к стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Заднее забыть, не смотри, склероз, отвлекся, забыл, ой, забывчивость. Нет, потому что развязал, освободился. Спутанности и связанности нету. Потому могу стремиться. Думаем. Я увидел совершенно другую картину. Очень маленький процент, я не могу сказать, какой, тех, которые по-настоящему приняли Христа своим Спасителем. Это правда. Это правда. Но это не тупик. Это хороший тупик, в смысле, если сейчас мы видим, что мы в тупике. И выход является Христос. Вот потому он и хороший тупик. Тем хорош, что мы начинаем понимать, что дыхание в ноздрях наших, что мы в его саду, цветнике, винограднике, что есть возможность осознать, увидеть, понять и возопиять. Если бы мы с вами были в Коринфянской церкви, это нам бы было бы написано же послание. Только каждый поступай, как Бог определил. Павел, ты что хочешь сказать, что мы не поступаем, как Бог определил? А что вы хотите сказать, что так Бог определил? Интересно, что бы написал апостол Павел в 7 церкви книги Откровения? Я не думаю, что он написал бы что-то другое, как было написано Иисусом Христом, предложено, чтобы я на острове Патмосе написал. Я уверен, что Павел апостол именно так бы написал. Уверен, что даже слово бы написал. Потому что были бы они движимы одним духом. Как Иоанн на острове Патмосе был движим Духом Господним, и сам Христос ему говорил. Вот так и Павел. Хорошо, теперь во втором послании к Коринфянам мы 4 главу прочитали. 3 читаем. В 3 главе, с 14 хотя бы. Там очень глубокие события, я просто не могу сейчас все читать, иначе такая объемность темы будет получаться. Ну, я узко беру. Но мы их, народа Израиля, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Ну, здесь мягкая форма. Ну, сатана, Бог века сего не ослепил их. Не, умы, нет, что вы говорите? Но покрывало есть. Покрывало есть. А когда оно снимается? Когда они обращаются к Господу? Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господа, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Если у нас открытое лицо и нету масок, если мы обращаемся к Нему и соглашаемся с тем, что у нас покрывало, то посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Вот теперь мы вошли в 4 главу. Но отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божье, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Ну что, 7 церковь книги Откровения, они в каком состоянии? В погибающем? В погибающем. Если на ту единицу времени пришел бы Господь и прервалась их жизнь, куда бы они все шли? В погибель. Ну да, нет? Да. Обратите внимание, и покрывало лежит, и ослепленность умов. А теперь вот с этого понимания вот этой истины Господней возвращаемся к месту Писания, откуда мы начали сегодня читать. 1 Коринфянам 7, 17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Если вы не поступаете, мы с вами не поступаем так, как Бог определил, то у нас покрывало определенное лежит и ослепленность. И теперь получается, мы сегодня с вами прочитали место Писания, и когда народ распял нашего Господа, и Господь уже предал свой дух небесному Отцу, вот тут у них пелена снимается. Вот тут это покрывало снимается. Вот тут эта ослепленность умов исчезает. Теперь они бьют себя в грудь. А где вы были раньше? Помните, я вам рассказывал, что бывают такие моменты, когда человеку говоришь, что если ты не сделаешь так, как тебе говорят, то у тебя будут такие события. Да нет, этого так не будет. И потом, когда это случается, ну что, так случилось? Да. Но я же тебе говорил, как рванет его. Взорвался. Ужас заключается в том, что немалое количество народа Божьего взрываются от того, что они наконец увидели, кто они есть на самом деле. Одна форма мягкая, бьют себя в грудь. То есть это звучит, что я сделал, что я сделала. Да, это звучит нормально. Но тут опасная форма другого порядка. Значит, такой я такая, я безвыходный, я безысходная, я вот и вот. Аскетизм, самоудаление, спрятаться куда-то, уйти в виртуальный мир, войти в обиду, пожалеть себя, что такой, что такая, не идти на покаяние. А если идти на покаяние, то, знаете, так вот, поверхностное осознание. Ну, младший сына свиного корыта, нельзя сказать, что у него было поверхностное осознание. Что у него было глубокое, да, но что нужно было бы поглубже задуматься о вопросе. Возможно, он задумался и сказал бы, мы сегодня говорили об этом. Папа, ты знаешь, но прозрение во мне произошло не от сознания моей внутренности, не от совести, а через мой желудок. Как это низко, как это низменно. Мне приходилось видеть людей в разных городах, не играет роль какая той страны. Были моменты церкви, которые думали переехать на постоянное место жительства в Америку. И были те, которые пришли в церковь и решили принять Христа своим Спасителем, обещать Ему добрую совесть и принять Духа Святого только с одной целью. Я скажу, какой, чуть попозже. Мне разных семьях приходилось быть, разные случаи слышал. А такой обобщенный буду говорить. Не надо искать ни страну, вне страна это та, а республики какие, какая разница, какие города, не играет роль. Брат Сереж, мы пришли в церковь только по одной причине. Для того, чтобы переехать в Америку. Но у нас, говорит, так и не получится переехать, потому что все условия, по которым можно было бы переезжать, мы под них не подходим. Мы остаемся здесь. Стыдно. Нам, говорит, очень стыдно, что мы приняли Господа, пришли в церковь с этим расчетом. Но теперь мы не жалеем, что с этим расчетом мы пришли. Мы все-таки познали Господа. Потому что Господа познали, то не жалеем. Но стыдно, что с таким расчетом. Понимаем, да? Вот это я хочу увидеть в младшем сыне. Я уверен, что я бы это увидел, потому что наш Господь дальше не рассказывает этого события. А потом, когда уже одежды одеты, баню, надо понять, прошел водную, это такую там щелоком и с мылом, да, железными щетками его отдирали, пока привели в порядок, и пока зловоние из тела, из волоса вышло у него, пока отмыли. А потом, омытому, только ноги нужно умыть, потому что чист весь. И одежду можно одеть, и обувь обуть, и перстень на руку. Теперь можно и голову помазать драгоценным миром. Очень похоже, что он после пира бы сказал: «Пап, как это низко, что ушел, что так поступал, все это на своем месте, да, понятно, возвратитесь, дети-отступники, да, вот теперь это произошло, но как низко, что прозрение пришло через мой желудок, как это низко, да, хорошо, что оно пришло, но как низко». Почему до моего сознания не доходило, но дошло до моего желудка? Почему до моей совести не дошло, дошло до моего желудка? Почему? Почему до нас должно дойти, когда Господа распяли, когда случилось это землетрясение, затемнение, солнце затмение, гробы отвезлись, завесу в храме еще не все видели, что она разодралась. что гробы отверзлись, еще не все видели. Но что земля ходила ходуном, то это да, что камни расселись, да, это видели на Голгофе. Это гора Голгофа, это не земляная гора, а скальные породы там. И вот тогда прозрение, вы теперь готовы поступать. Да, Священное Писание говорит, она, Господин народ, придет дух, умиление. И вот они все будут плакать, каждое колено отдельно, и они узрят, мужья отдельно, жены отдельно, родители, дети там отдельно. Там интересно, описывается Священное Писание, и они узрят того, которого пронзили. Пронзили кто? Стоящий на Голгофе? В день пронзения нашего Господа? Или здесь говорится о всех поколениях? Но когда мы очнулись в себя, принимая нашего Господа своим Спасителем, мы били себя в грудь и кричали: «Это я распял, это я распяла!» Считанные единицы так приняли Господа. Давайте будем честными. Считанные единицы сказали: «В каком ослеплении я был! В каком ослеплении я была!» Считанные единицы. Думаем. Священное Писание говорит одно такое событие. Евангелие Матфея, 26 главы с 51 по 54. Евангелие Матфея, 26 глава с 51 по 54. Это когда в саду Гефсиманском наш Господь молился, ученики спали, потом трижды молился, ангел Господень пришел и укреплял его, капли пота были, как капли крови, потом он пришел: «Вы еще спите, почиваете? Вот приблизился предающий, встанем, пойдем». Заходят люди с факелами, впереди Иуда: «Радуйся, Рави», поцеловал. Иуда: «Целованием ли предаешь Сына Божьего?» Целованием ли? Подошли братья. Один из евангелистов пишет: «Кого вы ищете?» Они говорят: «Иисуса Назарянина». Да, кажется так. «Это я». Они отступили и упали. «Кого вы ищете?» «Иисуса Назарянина». «Это я». «Я вам сказал, это я». Отступают, падают. Потом вот, берут его. «Оставьте их». Священное Писание здесь говорит: «И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой». Ну, Петр, Симон Петр. «И ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо». То есть не по уху бил, а так, чтобы голову разрубить. Надо так понимать. Сверху донизу. Надо понимать, что раб первосвященника голову убрал, и ухо отлетает. Как плечо не прорубил вот эту вот ключицу, кость от груди до плеча. Это тоже чудо. Наш Господь берет это ухо, представляет, оно прижилось. Вложи меч в ножны, взявший меч мечом погибнет. Нас не это интересует. И ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Петр, ты вот своим... Ну, сейчас ты будешь объяснять, будешь доказывать, будешь пояснять, ясность уносить. Я так тебя люблю, я так тебя защищаю. Нет, я не позволю, я хочу тебя заступить. Ты знаешь, я вот в ревности. Слушай, слушай, слушай. Этих объяснений могут быть миллиарды, миллиарды, миллионы. Ну, как минимум 2-3 объяснения. Но вопрос другой. Пойми, Я, говорит, хочу тебе глаза открыть. Даже при этой обстановке, когда я знаю, что воля Отца, чтобы я был распят, таким образом спасти народ по всему лицу земного шара, евреев и язычников, я могу даже сейчас умолить, чтобы ты понимал взаимоотношения в духовном мире. Я могу умолить, и мою молитву Отец примет, и на мою молитву обязан ответить, и Он обязательно ответит. И пришлет мне более чем 12 легионов ангелов, которые заступят не так, как ты. Но это, если произойдет, будет в нарушение Писаний. Но оно может произойти, потому что в духовном мире так построено все. Зачастую в нашей жизни мы делаем по-нашему и говорим, ну раз так случилось, значит Бог с нами согласен, солидарен. Павел говорит, только поступайте так, как Бог определил. Петр, тебе Бог не определил так поступать. Не определил. Но ты по своему хотению, какая мягкая форма, ревности, это же мягкая форма, по своему произволу. Нет, что ты говоришь, так не говори, такие страшные слова, не говори. А как, мягко говорить, да? Вот такой произвол моего понимания, я так считаю, и вот так буду действовать, и вы меня не остановите. Есть род, который прав в своих глазах. Скажите, когда мы принимали Христа своим Спасителем, кто каялся в этом? Кто отрекался от этого? День бракосочетания, пир. Я с микрофоном подхожу к молодым. Кто они уже? Муж и жена, но они сочетаны, да? Итак, Бог даст, у вас рождается первый мальчик, как вы его назовете? Родственники жениха. Микрофон сюда. Взяли, отняли, чуть ли не отняли у меня микрофон. Вы знаете, он глава семьи, и вот он имеет полное право назвать. Это же их что? Хотение, мышление, понимание. Их не произвол. Они показывают, они уже взрослые члены церкви. Это их дети женятся, уже поженились вот сегодня. Это же христиане потомственные. Вот это сегодня говорит о том, что они никогда не каялись и не отрекались от того, что по своему произволу, как они считают, так и будут поступать. Вот по своему произволу они будут бежать в церковь на водное крещение. Иоанн их не допустит. Но сегодняшние церкви скажут, заходите. Главное, вас макнем. Понимаем, не? Он имеет полное право назвать своего сына первенца в честь своего отца. Они и земли называют своими именами, и детей своими именами называют. В дань уважения памяти имени дедушки назвать именем дедушки, это будет ужас. Знаем, да, эту историю? Знаем. В дань уважения памяти папы, потому что глава земли он назовет именем папы. В дань уважения, ну, только эти слова не сказаны, а действия же такие. А еще делается. Сторона невесты. Микрофон нам. Вы знаете, она 9 месяцев, носившая ребенка у себя под сердцем, и каждый раз, когда рождает, мать женщина смотрит смерти в глаза, она имеет полное право назвать первенца именем своего папы. В дань уважения памяти имени своего папы молодая мама назовет сына. Ужас! Это же произвол! А сколько детей названных? В дань уважения Бог знает памяти каких событий, зачем, для чего и почему. Это же идолы! Посвященные дети! Авторитетом родителей или авторитетом греховоднического стиля жизни, своих былых похождений увековечить. Иосиф, тебя продали в рабство. О, Бог тебя благословил. Ну, конечно. Слушай, ты после фараона второе лицо. Что вы говорите? Конечно, конечно. И жену дали тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот у тебя первенец. И так у тебя родится первенец. Как ты его назовешь? В дань уважения памяти моей горечи, моей боли, моей трагедии. Я назову его. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Ну и посвящение. Ну ладно, ладно, успокойся. Ну уже прошли годы. У тебя второго будешь рожать, да. Но ты же уже успокоился, сердечная рана же успокоилась. Да, легче стало. Ну а как второго назовешь? Ну поскольку сердечная рана легче стала, ну я его назову в дань уважения памяти моей раны сердечной. Как ты назовешь его? Бог сделал меня плодовитым в земле страданий моих. О, клеймо раскаленного металла! По сегодняшний день Ефрем и Манассия. Иосиф, и ты встретился со своими братьями? Да. И что ты им сказал? Я им сказал, что не вы меня послали. А, уже послали? Не продали? Так они тебя послали или продали? Ну, когда они меня продали, то они меня продали. А когда ты прозрел, что они тебя послали? Вот ты буквоед. Чего ты подцепился? Ну, давай, давай, да рассуждайте. А когда ты прозрел? Он говорит, не вы меня сюда послали. А Бог послал? Ты давно такого мнения стал? Если бы он был такого мнения, что его Бог послал, он никогда бы своих сыновей так бы не назвал. А теперь ты хоть прозрел напоследок, что ты сейчас только прозреваешь? Что ты сделал? И каждый из нас делает то же самое в свою меру. Петр в свою меру. Два ученика огня с неба свести в свою меру. Суламита в свою меру. Суламита, только поступай так, как Бог тебе определил. Вот так и поступила. А что, говорит, хочешь? Не вовремя пришел. Не под настроение. Я не в настроении принять его. Нет, исключено, что вы говорите. Брат Сергей, да как ты надоелся этой Суламитой? Все о Суламите, о Суламите. Ну, ты бы сказал, что она стройная, красивая. Я говорю, да, конечно, от подошвы ног через бедра и повыше. Я говорю, там детально все описывается, телосложение до всех прыщиков. Она была без прыщиков. Даже козлята там есть. Как можно так одеваться, чтобы козлята прыгали? И сторожевые башни было видать. Сторожевые башни из виноградника. О, интересно, виноградник, сторожевые башни выше. Видать. Мы люди взрослые, да, или ничего не понимаем? Но там конкретно написано об этих вещах. Вот это да. Смугла и красива? Да, проверят твою смуглость и красоту. Проверили. По сегодняшний день проверяют Израиля на смуглость и красоту. Но когда, говорит, вы возопите, тогда, говорит, я приду к вам. Я, говорит, приду. Так, стрелки далеко уже убежали. Сегодня мы больше не будем касаться вопросов. Нам есть задуматься о чем. Только каждый поступай, как Бог определил. Нам надо внимательно посмотреть, что нам в большинстве случаев в нашей жизни Бог не определял так поступать, как мы поступали, поступили, поступаем и не исключено собираемся поступить. Это проверяй каждый. И так это вся жизнь. Боже! Соломон в свое время посмотрел на свою жизнь и стал внушать своему сердцу отречься от всего, что Бог не положил ему так поступать, как он поступал. Бог не определял ему так поступать, как он поступал. Бог конкретно говорил: не делай. А он по своему произволу сделал. Или как? Расчету? Пониманию? Мышлению? Или произволу? Ну, это же произвол. Это называется произвол. А мягко называется опрометчивость, оплошность, ошибка, недосмотр. Что вы говорите? У Соломона недосмотр, но тогда у нас повреждение ума абсолютное. Мудрее такого человека, как он, Бог сказал, не было, нет и не будет. За то, что ты не просил богатства, не просил душ врагов твоих, а просил мудрости, такого мудрого, как ты, не будет. Ну, и что же ты будешь делать со своей... Ну, теперь ты стал мудрый. Ах, мудрый ты стал. А до этого был не мудрый. Да, ну не мудрый был, но потому, говорит, египтянку и взял в жены. Ну, ты же не мудрый был, потому египтянку взял в жены. И вот, ну, теперь же ты молишься о том, чтобы Бог дал мудрость. Ну, теперь Бог дал тебе мудрость. Что же ты будешь теперь делать? Неемия говорит: я, говорит, знаю, что мы будем делать. Иноплеменных жен, даже с детьми, отпустим. Да, нет? Священное Писание говорит: да. Соломон, так Бог сказал, что мудрее тебя никого не будет. Так Неемия, Ездра мудрее тебя оказались? Что вы говорите? Нет, не может быть такого. Бог сказал, что мудрее меня нету. О-о. Да, Бог сказал. Вообще, да, это правда. Но ты же мудрость-то должен был применить к тому, чтобы египтянку отпустить. Но это малая закваска при твоей мудрости. Вот ты же не был мудрым, а ее взял в жены. Ну, а теперь будь мудрым, отпусти ее. Ну, по тем временам можно, нужно и следовало. Нет. А-а-а, закваска порока и лукавства в тебе сделает работу. Знаешь, какая? Не посеял одно, пожнешь семь, а пожнешь тысячу. Он пожал тысячу? В тысячу раз не пожал? А сколько у него было, кроме египтянки? Тысяча минус один или тысяча... плюс и она, тысяча одна. А из каких народов он взял? Из запрещенных, которые Бог оговорил. Мавитяне, аммонитяне. Не то внуки, не то сыновья Лотовы. На пьяную голову зачатые сливки Содома и Гоморры. Через дочурок сделана такая бесовская помощь. Ужас! Вот вам закваска порока и лукавства. И вот вам мудрость дана, а вот вам произвол. Только каждый поступает, как Бог ему определил. И колесницы с Египта, и кони с Египта, и золото, и пошло, и поехало. А потом, до чего эта малая закваска доведет тебя? Ну как до чего? Капища будут построены. Дальше. А потом вместе зайдешь туда на поклонение. Так скажи, кто больше мудрее? Прокаженный бывший Нееман, который говорит: только одно прошу, чтобы Бог меня простил, когда господин мой царь пойдет в капище поклоняться и обопрется на мою руку, я тоже так поклонюсь для приличия, но я их не почитаю. Соломон, а ты как заходишь? Тоже так, для приличия своих жен, не почитая этих идолов, но все-таки приносишь им жертвоприношение. Вообще ужас какой-то происходит, да, только никого не судим, а рассуждаем. Только каждый поступай, как Бог определил. Так Бог определил. Так Бог века сего ослепил умы. Это еще мягкая форма. Так сколько из нас с ослепленными умами? Вошли в церковь. И с покрывалами на наших умах вошли в церковь. Сколько из нас после этого так и не досняли покрывало до конца, и ослепленность не удалили? Сколько из нас докатились до состояния седьмой церкви книги Откровения? А? Сколько? Тема кусючая, не то слово. Нам надо будет разбирать многие другие вопросы, касаясь этого положения. Мы просто в продолжении по порядку места Священного Писания, согласно 1 Коринфянам 7 главе. Мы долго там уже, нет, слово не уже, мы продолжаем там находиться в 7 главе. То благорасположенность рассматривали, а теперь и это. Вы знаете, оно перекликается с темой благорасположенности. Но это отдельная тема, не благорасположенность. Но фактически как благорасположенность. Благорасположенность христианского естества к маскам на своем лице, к покрывалу и ослепленности своих глаз? Почему? Значит, выгодно, заинтересованно, хочется, нравится и приятно. Куда мы идем? Боже, пробуди нас. Он говорит, стань спящий. Так проснуться или встать и покамись еще спящему? Я как читаю, так понимаю. Встань, хотя и спящий. Проснешься тогда, когда встанешь. Оно точно перекликается с местом Писания, что сегодня мы по книге Откровения смотрели. Ты прозрей пока в словах, что я говорю, что ты слеп, а когда помажешь, то ты увидишь подтверждение, что ты правда слеп был. Как бы двойное прозрение. Стрелки далеко убежали. Нам есть о чем задуматься. Склоняем колени. Молимся. У нас это первая часть. Будет продолжение. Господу нашему слава. Аминь.